На улице автоматов гроссмеханик внезапно остановился и сказал: «То, что вы увидите сейчас, безусловно, очень огорчит вас. Но ничего не поделаешь. Законы нашей страны обязательны для всех, даже для чужеземцев». Сказав это, гроссмеханик сделал несколько огромных прыжков и остановился перед фигурой, неподвижно стоящей среди других автоматов. Сказанцы поспешили за ним. Перед ними был Петрик, который остекленевшим взором бессмысленно уставился вдаль. Руки его были скрещены на груди, а ноги прикованы к тротуару железными скобами. «Этот мальчик, — сказал гроссмеханик, — вопреки запрету подсмотрел одно из моих новейших изобретений. Он привел в движение механизм и тем самым выдал тайну. Он наказан за это. Он перестал быть человеком и стал автоматом для лизания почтовых марок. Я могу вам его продемонстрировать». Тут гроссмеханик воткнул свою иглу в отверстие под мышкой Петрика и трижды повернул ее. Петрик сразу же открыл рот и высунул язык. Патентонцы один за другим подскакивали к новому автомату, прикладывали к высунутому языку почтовые марки и потом наклеивали их на приготовленные заранее конверты. Когда гроссмеханик вынул иглу, Петрик втянул язык, закрыл рот и опять застыл, бессмысленно глядя вдаль. Пан Клякса был потрясен до глубины души. Он знал, что для Петрика уже нет спасения. Он долго стоял, не проронив ни слова, потом приблизился к несчастному мальчику, поцеловал его в холодный, как металл, лоб и, повернувшись к гроссмеханику, произнес дрожащим голосом: «Только бесчеловечный закон мог допустить превращение любознательного мальчика в автомат. Его любопытство наказано слишком жестоко. Но раз ничего изменить невозможно, мы не хотим больше оставаться в стране, где у людей вместо сердца стальные пружины. Выпустите нас отсюда как можно скорее. Таково наше требование». Сказанцы, возмущенные до глубины души, окружили пана Кляксу и тоже стали требовать немедленного отъезда с этого мрачного острова. Только рулевой стоял в стороне и кричал: «Не хочу уезжать! Я не хочу быть слепым! Тут я, по крайней мере, вижу! Разрешите мне остаться!» «Я ничего не имею против, — сказал гроссмеханик. — Я понимаю, что значит зрение для человека. Переливающиеся стекла быстро выходят из строя, и их приходится часто менять. А это можно сделать только в патентонии. Позвольте вашему рулевому остаться у нас. Он будет работать, как мы, и жить, как мы. Ведь у вас никто не вернет ему зрение». Наступило молчание. Пан Клякса старался подавить в себе неприязнь патентонцам, которых возненавидел за бесчеловечность. Он считал, что гроссмеханик мог бы раскрыть тайну переливающихся стекол. Но этот бездушный и надменный властелин счел себя оскорбленным, и переубедить его было невозможно.